пулей по рельсам. Шанхай – самый большой, самый богатый, самый продвинутый город в Китае, привык к тому, что его описывают в превосходных степенях. И вот в новостях оттуда снова замелькало слово «самый». Отныне шанхайцы вправе гордиться самым быстрым в мире поездом, способным развивать скорость свыше 500 км в час. От шанхайского аэропорта до небоскребов делового центра Пудун теперь можно добраться менее чем за 8 минут. За это время чудо-поезд на магнитной подушке пулей пролетает по рельсам 36 километров. Самый высокотехнологичный в мире экспресс создали известные корпорации ThyssenKrupp и Siemens, что обошлось Китаю в 1,6 миллиарда долларов. Теперь те же германские фирмы борются за десятикратно более крупный заказ – за 16 миллиардов долларов проложить первую в Поднебесное сверхскоростную железную дорогу от Пекина до Шанхая. Расстояние между двумя крупнейшими городами страны превышает 1500 километров. И задача состоит в том, чтобы вдвое сократить время в пути с нынешних 14 до 7 часов. Поначалу речь шла даже о том, чтобы построить эту магистраль к Пекинской Олимпиаде 2008 года. Но впоследствии власти оговорились, что сроки еще уточняются. Дело в том, что Пекин встревожен симптомами перегрева экономики и теперь намерен замедлить рост валового внутреннего продукта до 7%. В связи с этим законсервирован ряд проектов. Однако пуск шанхайского суперэкспресса свидетельствует о том, что Китай сделал решающий выбор в пользу японского, а не американо-европейского подхода к будущей роли рельсового транспорта, к темпам и масштабам его модернизации. Кстати сказать, дебют суперэкспресса в стране восходящего солнца в свое время был приурочен к первым Олимпийским играм на азиатской земле. Я был свидетелем того, как в канун Олимпиады 1964 года между Токио и Осака, а этот маршрут равнозначен для японца путешествию из Петербурга в Москву, начал курсировать поезд «Пуля». Расстояние в 518 километров он смог преодолевать за 3 часа вместо 6, нынче еще быстрее. Линия, названная Синкансен, «Новая колея», была потом продлена до городов Фукуока на юге и Ниигата на севере. А в связи с зимними Олимпийскими играми в Нагано ее протянули и туда. Так что нынешняя протяженность Синкансен в пятеро больше изначальной. После Токийской Олимпиады японские суперэкспрессы долго были чемпионами мира. Они еще более укрепили незаменимую роль, которую играет рельсовый транспорт в стране восходящего солнца. В отличие от Северной Америки и Западной Европы, японские железные дороги не приходят в упадок с ростом числа личных автомашин и развитием гражданской авиации. В компактной стране, где на площади чуть больше Финляндии живут 127 миллионов человек, лишь немногим меньше, чем в России, именно поезда остаются самым предпочтительным видом как пригородного, так и междугородного транспорта. Сеть автострад только создается, так что суперэкспресс побеждает в конкуренции и с автомашиной, и с самолетом. Чем час добираться до аэропорта, час ждать и час лететь, проще и надежнее добраться поездом. Сопоставим Японию с Германией. По площади они почти равны, а по населению вторая всего на треть уступает первой. Японская железнодорожная сеть имеет общую протяженность 27 тысяч километров, а германская – 41 тысячу. Но если в Германии поезда ежегодно перевозят менее 2 миллиардов человек, то в Японии – почти 23 миллиарда. Объем перевозок на порядок выше. И во многом именно потому, что страна восходящего солнца стала царством суперэкспрессов. Избрав японский подход в отношении к рельсовому транспорту, Китай рассчитывает, что таким же путем пойдет и такая обширная страна, как Россия. Нет сомнения, что опыт их общего дальневосточного соседа Японии, создавший Синкансен, мог бы пригодиться при модернизации Транссибирской магистрали. В частности, японская идея проложить железную дорогу Хоккайдо-Сахалин-Материк позволила бы ездить прямым поездом от Токио до Лондона и резко повысила бы рентабельность трансконтинентальных контейнерных перевозок. Как царство суперэкспрессов, страна восходящего солнца могла бы помочь России и Китаю стать мостом между Западной Европой и Восточной Азией, возродить на новом витке истории идею Великого Шелкового Пути, что стало бы залогом процветания наших соседних государств в 21 веке.